Глава 4. Даже уже не удивляюсь. Шуклин, в принципе, поставщик абсурдных ситуаций, чего стоит одна история с медицинским спиртом. «Какой еще призрак?» — вздохнул я. «Не знаю. Наверное, какой-то умерший пациент вернулся», — замотал Шуклин головой. «Призраков не существует. Я знаю прекрасно». «Не совсем так. Некроманты умели призывать души погибших людей, а их вполне можно считать призраками. Но вряд ли в клинике оказался некромант, который решил поразвлечься подобным способом. Это было строго запрещено». «Ну, давай я посмотрю твоего призрака», — вздохнул я. «Ординаторскую вернуть надо». И решительно направился туда. Часом ранее. Клочок в сумке маялся от безделья. Хозяин не оставил ему на сегодня никаких заданий, а в самой ординаторской, как назло, не происходило ничего интересного. И непонятно, за кем проследить. Сейчас отправится на разведку, а хозяин потом выговор сделает. Клочок попытался подремать, но сон не шел. И тут он услышал, как кто-то, наконец, соизволил прийти в ординаторскую. «Да», — услышал он голос Шуклина. «Да, теперь могу говорить. Ну что там? Когда уже будет эта комиссия?» Крыс прислушался. «Что это за комиссия такая? Звучит как что-то нехорошее». «Да Боткин уже совсем обнаглел», — продолжил Шуклин по телефону. «И в газете про него статью напечатали. Еще чуть-чуть, и никакая комиссия его отсюда не сможет выкинуть. Зубов за него грудью встанет». «Да». «Снова плетет козни против хозяина? Негодяй! Чтоб его блохи загрызли! Ну, сейчас Клочок с этим разберется». «Завтра уже будет? Отлично. Недолго ждать». «Да, понял. Хорошо». Шуклин закончил разговор и, судя по звукам, уселся на диван. Крыс выскользнул из сумки и тихонько пробрался по ординаторской. «Так, вот подходящее место. Сейчас напугаем этого противного человека». «Сидишь?» Используя найденную воронку как громкоговоритель, устрашающе выкрикнул Клочок. «Кто здесь?» — подпрыгнул Шуклин. «А сам как думаешь?» Крыс еще не успел придумать, кто он. «Призрак?» — дрожащим голосом спросил Павел. «Призрак — это отличная идея. Спасибо за подсказку». «Да!» — гаркнул Клочок. «Я призрак! У-у-у!» Он понятия не имел, как говорят призраки, и решил воспользоваться знаниями, полученными из фильмов. На Шуклина это быстро произвело впечатление. С криками он бегом покинул ординаторскую. Так-то. Клочок фыркнул и залез назад в сумку хозяина. Шуклин отказался заходить со мной, и в ординаторскую я пошел один. Разумеется, к главному подозреваемому, который сидел в моей сумке. «Это ты устроил?» — шепотом спросил я. «О чем ты?» — раздался невинный писк моего крыса. «Сам знаешь, о чем», — вздохнул я. «Зачем Шуклина призраком напугал?» «Он козни против тебя плетет», — заявил крыс. «Хочет наслать какую-то комиссию. Не знаю, что это, но явно что-то нехорошее. Он сказал, что они тебя выгонят». «Интересно, что за комиссия такая?» «По качеству работы ко мне придраться невозможно. Значит, план в чем-то другом». «В любом случае, лучше бы обсудил это со мной», — проговорил я. «Хотя разыграл ты его забавно, признаю». «Разозлил он меня», — признался Клочок. «И потом, ты сам никаких заданий для ниндзя-крыса сегодня не выдал». «Попробуй найти кабинет заместителя главного врача», — подумав, сказал я. «Если планируется какая-то комиссия, организовали это явно через него. Может, удастся еще что-то узнать». «Понял», — обрадовался крыс. «Отправляюсь на задание». Он пулей выскочил и рванул к вентиляции. А мне предстояло успокоить напуганного Шуклина. «Все в порядке. Никаких призраков там нет», — выглянув в коридор, оповестил я. «Ты, видимо, переработал». «Шуклин переработал? Это звучит как анекдот», — услышав последнюю фразу, подошел к нам Зубов. «Что происходит?» «Михаил Анатольевич, я в ординаторской призрака видел», — воскликнул Павел. «Честное слово». «Да что за напасть? Снова призраки!» — всплеснул руками Зубов. «Как они уже надоели!» Я сразу прочитал сарказм в его словах, но Шуклин воспринял их серьезно. «Такое уже было?» — напряженно спросил он. «А как же?» — ответил наставник. «Это проклятие клиники. Каждый раз, когда появляются интерны, которые ничего не делают, ленятся, допускают глупые ошибки и создают проблемы своему наставнику, появляется призрак, чтобы их прогнать». Ну, теперь в его словах было столько неприкрытого сарказма, что Шуклин просто обязан был догадаться. «Так, а что же теперь делать?» — испуганно спросил Павел. «А нет, не догадался». «Идти работать и не выносить мозг своему руководителю!» — вздохнул Зубов. «Вперед из песней!» «Михаил Анатольевич, вы мне не верите?» — наконец-то дошло до Шуклина. «Ну, посмотрите сами, зайдите!» «Да поможет мне великий ткач!» — серьезно проговорил Зубов и открыл дверь ординаторской. Ожидаемо там никого и ничего не было. Ни посторонних звуков, ни прозрачных силуэтов. Их там и не могло быть. Наставник с серьезным выражением лица осмотрел ординаторскую, пока Шуклин замер на пороге. «Здесь ничего нет», — констатировал Зубов. «Так что даю вам последний шанс перестать страдать ерундой и идти работать. Воспользуйтесь этим шансом». «Понял, ухожу», — буркнул тот. «Так и знал, что мне не поверят». Сам он тоже уже не выглядел уверенным в своих словах. Наверняка тоже решил, что ему показалось. Оно и к лучшему. Есть риск, что они с Соколовым обменялись бы похожими проблемами и о чем-то догадались бы. Но оба слишком горды, чтобы признаваться в подобных вещах. Я спокойно выпил чаю, чуть передохнул и вернулся в инфекционное отделение. Как раз были готовы результаты обследования моего пациента Бахарева. «Ну что, доктор?» — взволнованно спросила Наташа. «Поняли, что с ним?» «Так сильно хотите помощника для Жиркова?» — улыбнулся я. «А как иначе?» — пожала она плечами. «Мы с ним уже несколько лет вместе работаем. Он мне как отец стал. Волнуюсь за него». «Не переживайте. Спор я выиграю», — заверил я ее. Анализы полностью подтвердили мой предварительный диагноз. Малярия. Судя по всему, четырехдневная, потому как сегодня приступа не было. Характерная особенность такого заболевания — это... приступообразная лихорадка, один раз в 3 или 4 дня. Я заполнил историю и принес ее Жиркову. «Ну, сейчас посмотрим», — проговорил он, надевая очки. «Итак, значит, вы считаете, что это малярия? И вас не смущает, что мы живем в Российской империи, где малярии нет в принципе?» Ожидал от него чего-то подобного. Так просто он не смирится с правильно поставленным диагнозом. Постарается сбить меня с толку, но не выйдет. «Пациент был в командировке в Африке», — спокойно ответил я. «И оттуда привез это заболевание. Тут даже думать нечего. Все анализы об этом говорят». «Вижу, вы назначили даже микроскопию», — задумчиво проговорил инфекционист. «Самоуверенно, однако. Если бы там ничего не нашлось, то это... было бы зря потраченное время и реактивы». Это я тоже ожидал. «Я назначил этот анализ, будучи полностью уверенным, что он лишь подтвердит мой диагноз», — парировал я. «Просто так с потолка я бы его не назначал. Без него вы бы придрались, что пациент недообследован». «Верно», — не стал отрицать Жирков. «Диагноз правильный, Константин. Вы снова выиграли». В этот раз голос был не разочарованным, а наоборот, каким-то чересчур бодрым. «И вы возьмете в штат еще одного врача?» — уточнил я. «Договор дороже всего», — серьезно кивнул инфекционист. «Наташа!» Ух, никак не привыкну, насколько громко он зовет свою медсестру. Прям уши закладывает. Дверь в кабинет открылась практически сразу, и в кабинет вошел Терентьев. Жирков внимательно оглядел его с ног до головы. «Ты не Наташа», — констатировал он. «Да, я в курсе», — отозвался гинеколог. «Помощь нужна срочно. О, и Константин здесь. Стали изменять родному отделению?» «С вашим отделением же изменял», — напомнил я. «Что случилось?» «Беда», — заявил Терентьев. «У меня пришла знакомая беременная. Я ее консультирую на дому чаще всего. Ну, там долгая история. И вот сегодня как раз у нее был. А у нее, похоже, Краснуха? Краснуха у беременных – самый неблагоприятный сценарий из возможных. Это практически стопроцентное показание к медицинскому прерыванию беременности на любом сроке. «Как же она умудрилась?» – охнул Журков. «И в отделение пришла? Так это же катастрофа!» «Я в курсе», — мрачно отозвался Терентьев. «Потому и пришел. Это жена очень известного аристократа в городе, и нам нужно сделать все, чтобы спасти ее наследника». Частные консультации на дому. Интересно, а у самого Терентьева есть на это лицензия? Впрочем, сейчас надо решать другой вопрос. Спасти наследника сказано очень громко. Если краснуха подтвердится, то и вариантов практически не будет. «Какой у нее срок?» — спросил Журков. 21 неделя», — упавшим голосом ответил Евгений Георгиевич. «Ну, ее надо в отделение, в инфекционный бокс», — распорядился инфекционист. «А тут я уже посмотрю». 21 неделя — неприятный срок. Прерывание по медицинским показаниям еще сделать можно, но труднее, чем на ранних сроках. «Она уже едет», — тут же ответил Терентьев. «Я надеялся, что вы ее посмотрите. Ее везет личный водитель. Муж сейчас в отъезде, и ему еще ничего не сообщали». В кабинете появилась и Наташа. «Дмитрий Степанович, там женщина приехала. Говорит, что у вас назначено», — торопливо проговорила она. «В инфекционный бокс ее пока что определи, скоро подойду», — кивнул Журков. «Я с вами», — тут же сказал я. «Если я снова потрачу весь магический запас инфекционного аспекта на общеукрепляющую магию, мы сможем спасти и малыша, и женщину. Но говорить я об этом не спешил. Никто не знает, что у меня есть абсолютно все аспекты». «Хорошо», — не стал спорить инфекционист. «Жень, мы тебе сообщим». «Пойду пока в отделение, там тоже работы накопилось», — с благодарностью кивнул он. «Держите в курсе». «Спасибо, что решили пойти на осмотр со мной», — вдруг проговорил он. «За мою практику у меня был только один такой случай. Там было 7 недель, и пришлось сделать прерывание, и никакая магия не помогла. А сейчас я даже не знаю, чего ждать». «Разберемся», — уверенно ответил я. Он кивнул, снова надел очки, поправил халат, и мы направились к пациентке. Это была молодая женщина лет 30, с коротко стриженными светлыми волосами и аккуратным животиком. На лице и шее были заметны красные пятнышки, высыпания. «Добрый день», — поздоровался с ней Жирков. «Меня зовут Дмитрий Степанович, я врач-инфекционист. Это Константин Алексеевич, терапевт». Заметил, что он не стал меня представлять как интерна или помощника врача. В его глазах я успел заслужить определенное уважение. «Марина Анатольевна Горохова», — представилась женщина. «Рассказывайте, как началось заболевание, какие жалобы были», — проговорил я. «Сначала думала, что просто простыла», — ответила пациентка. «Ну, насморк был, температура, горло болело. Даже ко врачам не ходила, дома решила полечиться. Ну, обильное питье, постельный режим. Через пару дней стало полегче, а потом на лице появились красные пятнышки». «Только на лице?» — сразу же уточнил я. «Сначала да», — ответила она. «И температура снова поднялась. А сегодня появились на шее и на теле. И я позвонила Евгению Георгиевичу. Ну вот, собственно, и все». «Скажите, когда только заболели, во рту никаких пятнышек не было?» — спросил инфекционист. «Беленькое что-то было. Я не думала, что это важно», — удивленно ответила Марина Анатольевна. «Да и прошли уже. А это имеет какую-то связь?» Мы с Журковым переглянулись, практически одновременно, молча сходясь во мнении: «Это не краснуха, это корь». Тоже не самое простое инфекционное заболевание, но протекает у беременных легче, чем краснуха. На таком сроке риска развития внутритробных пороков уже нет, есть риск инфицирования плода. Но с этим магией разобраться можно. Мы оба активировали магию, я решил начать с диагностической. Так, свечение в бронхах, сердце, почках, сосудах. Невыраженное — это хорошо. Теперь гинекологический аспект. Я смогу оценить состояние плода. Тут все было в полном порядке. Малыш был здоров. И под конец инфекционный аспект еще раз подтвердил, что это именно случай кори. «Марина Анатольевна, у вас корь», — сообщил Дмитрий Степанович. «Инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Вам придется полежать у меня в боксе, и я сделаю все, чтобы и вы, и ребенок были в полном порядке». Пока он это говорил, я вкачал больше половины запаса магии женщине. Еще ее даст и сам инфекционист, она абсолютно точно будет в порядке. «Также нам необходимо собрать у вас некоторые сведения», — продолжал Жирков. «Корь — очень заразное заболевание. Мы соберем сведения о людях, с которыми вы контактировали за 2 недели, и передадим их в поликлинику. Этих людей будет нужно проверить». «А это точно не опасно?» — испуганно спросила пациентка. «Беременным болеть в принципе не рекомендуется», — честно ответил инфекционист. «Но мы справимся. Пока отдыхайте, я зайду чуть позже». Специфического лечения у кори не было. Строго говоря, лечиться ей предстояло тем же самым постельным режимом — парацетамолом при повышении температуры и магией, но под постоянным наблюдением, что было очень важно. Мы вышли из палаты, и Жирков устало выдохнул. «Ну, Женька и Жук, как же он перепутал!» — проговорил он. «Заболевание очень похоже, а он не инфекционист», — пожал я плечами. «Поэтому ничего удивительного». «Зато вы настолько хорошо знаете инфекции, что аж завидно!» — улыбнулся Жирков. «С пациенткой все будет в порядке. Сейчас чуть отдохну и пролечу ее магией. Пройдемте еще в мой кабинет, надо поговорить». Мы вернулись в кабинет Жиркова, и он устало расположился в своем кресле. «Наташа!» — выкрикнул он. «Нет, правда, как к этому вообще можно привыкнуть?» Наташа тут же появилась. «Сделай нам чайку», — попросил инфекционист. «Сложный случай. Устали». Она без лишних слов тут же вышла, а через пару минут вернулась с 2 кружками чая. Видно, что руководителя своего она очень любит, раз обеспечивает такой сервис. «Пациентку оставляем?» — спросила она. «Да, пусть лежит в боксе», — кивнул Дмитрий Степанович. «И позвони в гинекологию. Пусть Терентьев, как освободиться, подойдет. Прочитай ему лекцию про дифференциальную диагностику краснухи и кори». Наташа кивнула и снова выскользнула за дверь. «Пейте чай. Наташенька вкусный делает, с лимоном», — проговорил Жирков. «Вам надо восстановить силы». Я кивнул и отпил маленький глоток. Чай был еще горячим. «Правда вкусно?» — улыбнулся я. «Спасибо. Это то, что нужно». «Я хотел поговорить», — заявил Жирков. «О нашем условии. Я же не просто так позвал именно вас, чтобы именно вы поставили диагноз пациенту. И сказал, что именно от этого будет зависеть, возьму ли я себе помощника в отделение». Догадывался об этом, но пока не понимал, к чему он клонит. «Я думал, что вы позвали меня, потому что уже со мной работали», — честно ответил я. Характер у Жиркова был сложным, об этом мне и Наташа говорила, да и сам я прекрасно помню нашу первую встречу. «Это тоже само собой», — кивнул инфекционист. «Но не это главная причина. В нашу предыдущую встречу вы меня поразили, я и представить не мог, что... молодой интерн так безошибочно выставит все диагнозы. И я много думал над вашими словами. Что вы скажете, если перейдете в мое отделение?» А вот это действительно неожиданное предложение. Я даже не думал о переходе в какое-то другое отделение, кроме терапии. «Я не могу работать врачом, пока не закончу интернатуру», — подметил я. «Но интернатура общепрофильная», — ответил Жирков. «Пройдете ее у меня. Без конкурентов, без борьбы за единственное место. И сразу же устроитесь инфекционистом». Вообще, в терапии теперь было 2 вакантных места. Ведь Козлова уволили с должности терапевта. Но этот вопрос почему-то не поднимался, и я сам его не затрагивал. «Для работы инфекционистом нужен инфекционный аспект», — проговорил я. Я не стал врать, что у меня его нет, просто констатировал факт, что он нужен. «Он у вас имеется!» Второй раз поразил меня Жирков. «Откуда он это узнал?» «С чего вы взяли?» — поинтересовался я, не отрицая, но и не подтверждая этот факт. «Ха, я опытный инфекционист», — улыбнулся Жирков. «Очень опытный. Я могу это сказать практически со стопроцентной уверенностью, просто понаблюдав за вами, за вашей работой. Развит он, скорее всего, минимально, но он есть». «Да уж, с такими опытными врачами работать в каком-то смысле опасно. Могут возникнуть вопросы, откуда у молодого, только выпустившегося врача, столько аспектов. Но тут уже скрывать не было смысла». «Есть», — кивнул я. «Я получил его в подарок от отца после окончания академии. Это была неправда, но этот факт Жирков вряд ли станет проверять». «Необычный выбор для терапевта», — подметил инфекционист. «Инфекции и в терапии хватает», — пожал я плечами. «И в академии я с ними хорошо ладил, поэтому он и решил именно его передать». «Что ж, это не мое дело», — кивнул Жирков. «Так что вы скажете?» Я задумался и отпил еще один глоток чая. Предложение, конечно, очень привлекательное. Я не думал об узких направлениях, но тут я действительно мог получить место в клинике без этих вечных интриг. И инфекции мне действительно нравились. Но я все-таки хотел быть терапевтом, использовать все свои аспекты по максимуму. Там я мог помочь большему количеству людей, принести больше пользы. А кроме всего прочего, я не готов был сдаться в нашем сражении за место в клинике. «Спасибо вам за предложение, но я откажусь», — ответил я. «Все-таки я хочу пройти интернатуру в терапии и стать терапевтом». «Вы уверены?» — спросил Жирков. «Подумайте, мое предложение очень выгодное. Вы ничем не рискуете». «Уверен», — кивнул я. «Спасибо еще раз, но я откажусь. Лучше найдите себе специалиста, который действительно захочет стать инфекционистом». «Такого, как вы, найти будет трудно», — усмехнулся Жирков. «Жалко, конечно, но я вас услышал». В кабинет снова вошел Терентьев, на этот раз не такой напуганный, а вальяжный и веселый, как обычно. «Димон, что за чай?» — воскликнул он. «Лечи пациентку». «Сначала одному гинекологу расскажу, как отличить краснуху от кори, а потом и про пациентку расскажу», — отозвался Жирков. Я понял, что лучше оставить их наедине. «Всего доброго», — проговорил я. «Зовите, если что». «Обязательно», — кивнул инфекционист. Я вышел из кабинета и сразу же наткнулся на Наташу. Да она под дверью пыталась подслушать. «Он согласился?» — взволнованно спросила она. «Возьмет еще одного врача?» «Возьмет», — кивнул я. «Могла бы и просто у меня спросить, а не караулить под дверью». Наташа тут же залилась краской. «Да я случайно мимо проходила», — промямлила она. «Ну-ну, конечно». «Обещание он выполнит, он мне сам так сказал», — заверил ее я. «А мне пора в свое отделение». «Подожди», — торопливо проговорила Наташа. «А ты точно не хочешь к нам перейти?» «Случайно мимо проходила, ну да, ну да». «Точно», — спокойно ответил я. «Я хочу быть терапевтом и останусь в своем отделении. А ты отучайся все-таки от вредной привычки. Подслушивать — неблагородное занятие». Наташа торопливо кивнула, и я отправился в терапию. В ординаторской сидел чем-то недовольный Зубов. «Жирков меня отпустил», — доложил я. «Что-то случилось?» «Ага», — кивнул он. «Барон Жуков нажаловался на меня, что я отправил своего интерна в другое отделение. Он же просил, чтобы вы были его лечащим врачом. А получилось, что сегодня на плановый осмотр к нему пошел я». «Ух ты, не думал, что Жуков из-за этого решит устроить скандал. Все-таки первоначально его осмотрел я, как он и хотел. И его здоровье практически в полном порядке, поэтому не видел ничего страшного в том, чтобы его осмотрел другой врач». «В воскресенье же он как-то перетерпел?» «Я могу зайти к нему сейчас?» — предложил я. «Вам придется остаться на ночное дежурство», — вздохнул наставник. «Жуков настоял, что хотя бы одну ночь должен подежурить его врач. Мол, мало ли, вдруг ему плохо станет. А так как он лежит в вип-палате...» «Я понял», — прервал я Михаила Анатольевича. «Хорошо, сегодня подежурю». Тем более мне интересно, смог ли что-то выведать Клочок. Если у него появилась новая информация, мы сможем продумать план к завтрашней проверке, которая, судя по всему, должна быть внезапной. иначе наставник уже бил бы тревогу. А сказать ему прямо об этой проверке я не мог. Возникнет резонный вопрос, откуда я это знаю. А ответа у меня не будет. «Спасибо, Константин», — кивнул наставник. «Болотов и Шуклин были особенно рады, хотя за их сегодняшние косяки они отдежурят в другие дни, и только». «Интересно, с чего бы Жукову настаивать на моем ночном дежурстве? Вряд ли это связано с его переживаниями о собственном здоровье. Дело в чем-то еще. Надо быть осторожным». Зубов начал собираться домой, а я решил сразу же навестить Жукова, чтобы еще раз не пожаловался, а то кто знает, что от него ожидать. Добрался до нужной палаты, постучал и зашел внутрь. В палате почему-то было темно. В следующее мгновение ко мне со спины подскочил человек и прижал к моему горлу нож.